Другая песенка о всепобеждающей силе искусства. Памяти Александра Аркадьевича Галича. Парад на главной площади прошел считать открытым. Везут на пьяной лошади разбитое корыто, а следом море катится на море на волне. Старуха каракатица горбатится в челне. Старуха мечет молнии и запускает гром, чтоб надолго запомнили про это за углом. Кругом барашки прыгают не сами по себе. Старуха ножкой дрыгает, вздыхая на трубе. У ней коса роскошная и мушка на лице. Мелодия несложная стучит в любом конце. Везут по главной площади разбитое корыто. Вы можете у лошади поцеловать копыта, в корыто прыгнуть можете, оно для всех разбито. И завершая шествие в одним и тем полке, идет старик торжественный с бидончиком в руке. Улыбка нарисована у старика в усах. В бидоне рыбка сонная тускнеет на глазах, а музычка несложная со всех сторон стучит, и рыбка осторожная тихонько говорит: ступай, старуха, лошади под хвост, и все корыто. Парад на этой площади прошу считать закрытым.